Сентябрь. Я считаю, жизнь – это подавленный секс, и пора его выпустить на волю. Тинто-Брасс. Дзен как жертва. Один человек сказал: «Я не берегу себя ни для кого, ни от кого. С мужиком, которому плохо и одиноко, выпью вина. С женщиной, которой плохо и одиноко, разделю ложе. Мне не жалко себя ни для чужой печали, ни для чужой радости. С плачущим поплачу, с веселящимся повеселюсь. Прожигаю жизнь, пусть и так. Я не берегу себя, я горю и не закрываю себя от чужого горения». Собственно, да, жизнь сама по себе и есть горение, сгорание. Кто-то сгорает медленно, пугливо, робко, незаметно. Кто-то сопротивляется, борется с огнем, цепляется за свою плоть, чадя едким дымом, словно тяжелые сырые поленья, долго и мучительно. Кто-то похож на сентябрьский мусорный костерок, когда жгут высохшую траву, опавшие листья, подгнившие на влажной земле, и прочий тлен, оставшийся после лета. Он то вспыхивает, то тухнет в порывах ветра. А кто-то горит быстро и ярко, как дрова в камине, трещит весело и уютно. Смотри на него, и тебе приятно, душа радуется, а если и грустит, то тоже как-то хорошо. Моя жизнь, с тех пор, как перевалила за тридцатник, не была таким красивым и ярким горением. Как бы я ни старался раздувать в себе огонь, получалось что-то вроде того самого мусорного костра, который жгут в сентябре, вспыхнет и погаснет. Тлеет еле-еле. Это один и тот же проклятый замкнутый круг, изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год. Проклятый будильник в 7:20, насильственное пробуждение, вымученный подъем, яичница, крепкий кофе, ноутбук, интернет, соцсети, бездумное прокручивание ленты новостей, всегда одних и тех же, будто бы точно таких же, как и я, бегающих по кругу. Дорога на работу, пробки, работа, обед, работа, дорога домой, пробки, магазин, дом, душ, ужин, ноутбук, интернет, соцсети. Бездумное, скучное прокручивание ленты новостей. Или какая-нибудь игра. Телевизор, просто для фона. Под него и заснешь, словно кто-то тебя выключил. Сон – самое хорошее время. Под утро просыпаешься, смотришь на часы и с наслаждением вздыхаешь, что еще рано, что только 5, что только 6, и спишь еще слаще. А в 7:20 снова зловещий сигнал будильника. Как всегда, в самый неподходящий, в самый сладкий момент. И все сначала, по кругу. До пятницы. Вечер пятницы – второе хорошее время. В пятницу вечером я пью пиво. Столько, сколько влезет, и все равно мало. Пью дома, один, так дешевле. Когда под пятницу дают аванс или зарплату, иду в бар. И потом плохо помню, как пришел домой. Суббота – потерянный день для всего. Похмельный ад. Дно ада. А воскресенье – хуже четверга. Это избитая истина. Какой-то дядька, когда я еще был сопляком, сказал мне: «Вырастешь, пойдешь работать и вскоре перестанешь любить воскресенье». «Почему?» – удивился я. В это было трудно поверить. Воскресенье – лучший день недели. В воскресенье не надо ходить в школу. В воскресенье можно сколько угодно гулять, играть, веселиться. В воскресенье мультики по телевизору, особенно вечером. Вечером святая святых, рисованный мир Уолта Диснея. «Узнаешь», — загадочно ухмыльнулся тот дядька. Я вырос, пошел работать и узнал. «Потому что нельзя хорошо выпить. Завтра понедельник, и нужно быть идиотом, чтобы не предугадать последствия. А если в выходной нельзя хорошо выпить, то это не выходной, а просто время, свободное от работы. Так я и разлюбил воскресенье». Короче, живешь от пятницы до пятницы, неделя за неделей, до отпуска. Строишь большие планы на отпуск, которые рушатся, как только он приходит, потому что лень что-либо делать, потому что нет денег, без денег ничего и не сделаешь, потому что мало времени на все, потому что все одно и то же. Ждешь лета, как будто летом должно произойти что-то необычное и великолепное, но ничего не происходит. Летом все то же самое, и так год за годом, по кругу. Когда заканчивается лето, змея под названием «жизнь» пожирает свой хвост. Это время моего болезненного прозрения, что я живу как болван, ибо только болваны могут променять все свои мечты на такую вот жизнь. Я не хочу жить как болван, и поэтому, прозрев, страдаю от бессилия что-либо изменить. Сентябрь для меня все равно, что понедельник, начало круга. Ты понимаешь, что вот... Тебе предстоит пройти все заново. Понимаешь, что у тебя нет для этого ни желания, ни сил. Понимаешь, что у тебя ничего нет. Никогда я так ненавижу жизнь, как в сентябре. В этом году сентябрь был холодным и дождливым. Ни золотой осени, ни бабьего лета. Сплошь хмурое небо и грязный асфальт. Душа ныла и маялась пуще прежнего, и я каждую пятницу заливал ее пивом до отказа, но никак не мог залить. В конце месяца дали аванс, и ноги сами собой притащили меня в бар, дешевое, хотя и очень уютное заведение под названием «Дзен-кафе», недалеко от моего дома. Там всегда мало людей, тихо играет медитативная этническая музычка, мелькают красивые картинки на плазменном экране, все окутано густым и теплым полумраком. Там мне всегда приятно напиваться. Я сел у барной стойки и, заказав кружку разливного, оглядел зал. Посетителей было четверо. Возле входа грустили два мужика. На столе у них сиротливо стоял маленький графин с водкой, чуть прикрывший дно. Дальше, задумчиво глядя в свой бокал, сидел длинноволосый пацан в кожаной куртке. В глубине зала, в самой гуще полумрака, спряталась женщина лет 40. В ее застывшей у лица руке дымила сигарета. Все четверо излучали молчание и всяческую неподвижность. Медитировали. Первую кружку я выпил почти залпом, давясь холодной горечью. Тут же попросил бармена повторить. Нет времени на долгие прелюдии. Раз пришел надраться, то не тяни кота за хвост. Пей, несчастный алкаш, ты не уйдешь отсюда трезвым. Это твое счастье, не упусти его. Я пил, и общая медитация медленно, но верно проникала и в мое сердце. Душа перестала ныть и маяться, сделавшись вялой и безразличной. Мимо меня прошла, шелестя балоневым плащом, неторопливо постукивая каблуками и источая ванильный запах духов, та женщина. Но я даже не повернул головы в ее сторону. Хотя слухом все-таки проводил до выхода. Скрипнув дверью, она ушла. Не сказать, что меня перестали интересовать женщины. Конечно, нет. 35 – самый возраст, чтобы быть мужиком. Однако подходить к незнакомкам, пытаться познакомиться, флиртовать в надежде, что повезет встретить взаимопонимание, уговаривать, волочиться – я не хотел. Такие бабы не мои. Пусть и редко, но мне попадались те, которых не надо упрашивать. То, что нужно, они давали сами, и порой также без спроса. Это были мои, и я их сразу определял. Чувствовал душой, да, больной и порочный, и да, им родственный. Возможно, они тем же образом чувствовали меня. Когда я допивал третью кружку, мужики, сидевшие за столиком у входа, расстались. Как мне показалось, достаточно холодно, не как друзья или подвыпившие и потому подобревшие собутыльники. Один из них неуверенной походкой отправился во свояси. Другой подошел к барной стойке и, взяв бутылку самого гадкого здесь пива, уселся рядом со мной. Некоторое время он помалкивал, поцеживая свое пойло, а потом вдруг спросил меня. «Часто бываешь в этой юдоли печали?» Вообще-то этого стоило ожидать. В подобных заведениях всегда кого-нибудь тянет влезть к тебе с разговорами. время от времени», — буркнул я, давая понять, что моя персона вряд ли является хорошим вариантом для трепа по душам. «Если человек более-менее воспитан, то поймет и отвалит, а если нет, то не грех отшить и по-грубому». «Не видел тебя здесь раньше, дружище». Будто бы и не заметив никак явного недружелюбия с моей стороны, продолжал тот. «Я-то частый гость, настоящий дзенщик». Я промолчал, посмотрев на него вопросительно. «Мол, какой к черту я тебе, дружище, дурак ты пьяный». Тут он меня, кажется, понял и виновато уронил голову. За время этого короткого визуального контакта я получше разглядел его. Вроде широк телом, но рыхл. Лицо болезненно полное, с немужицким пушком на щеках. Руки пухлые, слабые. Впрочем, все в нем было таким вот, объемным, но бессильным. Как у Борова, у которого выложили яйца. Ко всему прочему, он оказался вполне еще молодым, может, чуть постарше меня. Одет прилично, чист и опрятен. В целом этот тип походил на мамочкиного сынка, залюбленного мамочкой настолько, что он и в 40 лет готов пососать титю. «Ты меня извини, братишка», — снова заговорил он. «Не, правда, извини, бога ради, что лезу к тебе с разговорами. Выручи, пожалуйста, дай рублей 50, если можешь. На бутылку пива не хватает. Я почему так тебя спросил, часто ты здесь бываешь или нет? Я отдам, увижу в следующий раз, я отблагодарю. Я добро помню, я тебе все отдам. За полтинник, сотню или больше отдам. Угощу тебя, все за мой счет будет. Я не бомж, не алкашня какая-нибудь, ты не подумай. У меня все есть, квартира, машина, бизнес свой. Но сейчас так получилось, проблемы. Вообще на мели. Хочется выпить, а денег нет». Я никогда, даже в самые сложные времена, не был жматом. Если кто-то попросит сигарету, отдам последнюю. Так уж меня воспитали. Человек, это звучит гордо. Не могу выносить человеческого унижения, даже чужого. Оно меня обезоруживает. Пока тот мужик бубнил, я допил третью кружку и заказал еще две и порцию фисташек. Одну кружку молча подвинул в его сторону. Мол, на, пей, только отстань. Но он не отстал, конечно. «Спасибо, брат. Мало хороших людей на свете. Но есть еще, не забуду. Валера меня зовут». Он протянул мне свою пухлую, слабую руку. Я нехотя ее пожал. Семен. И понеслось. В следующие 2 или 3 часа, равные 3 литрам пива на троих, за, естественно, мой счет, Валера рассказывал про свою жизнь, полную неразрешимых проблем и бесконечных разочарований, сплошную черную полосу, которая накрыла хорошего парня дерьмом по самые уши. Таких историй я наслушался вдоволь. Все начинается с плохих начальников, партнеров, коллег, жен или мужей, а заканчиваются плохими депутатами в Думе, правительством, президентом Российской Федерации и Господом Богом. Я Валере сочувствовал, отчасти, и полностью понимал, потому что и сам бы мог рассказать такую вот грустную историю про свою жизнь. У каждого человека, если хорошо подумать, найдется жалостливая история про себя. Но не каждый будет жаловаться, кому бы то ни было, даже случайному знакомому, которого наутро и не вспомнишь, как зовут. Мне всегда было непонятно лишь одно – смысл всех этих жалоб. Меня они никогда не трогали, напротив, нередко просто злили. «Да какого хрена ты мне все это рассказываешь? Я что, могу для тебя что-либо сделать?» «Все, что я мог, сделал. Вот оно, кружка разливного и моя компания». Так что лучше заткнись и пей. Или говоря о футболе и бабах. Но то в мыслях. На деле же я больше отмалчивался. Иногда кивал головой. Порой вставлял глубокомысленную или не очень реплику. И платил за пиво. А Валера чем сильнее напивался, тем жаловался все настойчивее. Так, будто уже и я ему был чего-то должен. В итоге мне это надоело. И когда к барной стойке подошел тот длинноволосый в кожаной куртке, чтобы расплатиться с барменом, я понял, что настал удобный момент избавиться от забравшегося мне на шею чертова собеседника раз и навсегда. Свалить домой. Тем более, что я вообще-то тоже порядком набрался. «Все, мне пора домой. Давай, пока», — заявил я твердо, в какой-то мере резко, дабы у Валеры даже мысли не возникло меня останавливать. «За пиво можешь не благодарить. Удачи в делах». Однако Валере мой весьма для него неожиданный соскок совсем не понравился. В его голосе, теперь очень неожиданно для меня, появились властные нотки. «Эй-эй, подожди!» — он схватил меня за рукав. «Тебя, Сеня, чего? Дома жена дожидается? Сядь, я тебе кое-чего скажу к вопросу о делах. Да, и запомни, Валерий Олегович умеет благодарить». Я силой ударил его по руке, так что он чуть не упал со стула. «Я не женат. И это, слышь, Валерий Олегович, я терпеть не могу, когда меня называют Сеней. Я Семен, понял? Все, счастливо оставаться». Я вышел из бара и направился к дому, но он вскоре догнал меня. «Семен, ну чего ты обиделся-то? Я тебе добро хотел сделать, а ты ломаешься, как девочка. Да подожди ты, дело есть». «А может, тебе просто в хлебальник надо дать, и все?» Я сжал кулаки. Он взял паузу, отдышался, а потом ошарашил. «Бабу хочешь?» «А ты сутенер, что ли?» — скривился я, одновременно и удивленно, и недоверчиво. «Можно и так сказать. Баба — высший сорт. Красивая, стройная, жопа, сиськи, все как надо. Свое дело знает на 100%. Чистая, так что не бойся, никаких проблем. Отвечаю, моя жена. Если хочешь, могу фотку на телефоне показать. Я ее до тебя тому хмырю в дзене предлагал. Он, дурак, отказался. Показать фотку или как?» «То есть как это, твоя жена?» «Да так, все по-разному зарабатывают. Ну так что, да или нет?» «Бабу я хотел, а вот попасть в историю нет». Поэтому осторожно спросил. «Ну, допустим, да. И что дальше? Во-первых, сколько стоит? Во-вторых, где?» 5 косарей за ночь. Это шикарное предложение. У обычных беспонтовых шлюх ты таких цен не найдешь, а у фирмовых тем более. Цена за такую бабу просто грошовая. Живем в центре, на такси 10 минут. Я задумался, мысленно считая деньги в кошельке и просчитывая возможные риски. Голова пошла кругом, бабу захотелось еще больше. «Дорого. После бара где-то 1400 наличности осталось». «Идет», — сразу согласился он. «Для хорошего человека не жалко. В качестве благодарности за добро. Ладно, давай 1000 в задаток». «Деньги сейчас не дам», — предупредил я. «Расплачусь по факту». «Да не бойся ты, никто тебя обманывать не собирается. Задаток на бухло и закусь пойдет. Как же ты думаешь, к женщине едешь? На такси денежки нужны». Валер выглядел очень убедительным, и я доверился ему. Мы вызвали такси, доехали до его дома и успели в ближайший в том районе супермаркет, пока там еще продавали алкоголь. Взяли много пива и литр водки. Ну и жратвы всякой набрали. «Дома не крошки», — пожаловался он. Валера жил в типичной блочной пятиэтажке 60-х или 70-х годов прошлого века, на 4-м этаже. Когда мы поднимались по лестнице, мне не давал покоя вопрос, как все будет. Валере-то, скорее всего, не привыкать подстилать свою жену под других мужиков, а я хоть раньше имел дело с проститутками, на этот раз, по правде говоря, побаивался. В уме я представлял. Фото своей жены Валера от чего-то так и не показал. Вульгарную бабищу с пропитым лицом, говорящую прокуренным голосом скабрезные глупости и прочий профессиональный вздор. Думал, что лишь бы она была еще достаточно молода, чтобы не перебить мне все желание. «Кисуля моя, принимай гостей!» С порога, услужливо пропуская меня вперед, объявил о нашем приходе Валера. Я заметил, как его тон опять обрел прежние властные нотки, теперь даже более жесткие. В прихожей, к моему приятному удивлению, вышла девушка лет 25, очень симпатичная, брюнетка, стриженная коротко, под мальчика, невысокая, но утонченная, с изящной и по-девичьей упругой фигуркой, такой, какие бывают у молодых женщин, не утративших еще в себе образ невинной юности. «Это вот наш сегодняшний, так сказать, благодетель, Сеня». Вернее, Семен. Ему не нравится, когда его Сеней зовут. «Хороший человек», — представил меня ей Валера, а потом ее мне. «А это Аня, моя жена». Мое удивление было столь внезапным, что я растерялся и ничего не сказал при знакомстве. Правда, и она тоже промолчала. Промолчала так, что меня вообще посетили большие сомнения в реальности нашей с ее мужем сделки. Внешне все выглядело кошмарно. Переперлись два пьяных кретина, на ночь глядя, с пакетами винища, к одному из них домой, а там рассерженная жена, и вот-вот разразится поистине грандиозный скандал. Однако мои сомнения Валера сразу развеял, сказав Ане: «Ты должна быть одета так, как я тебе говорил. Сегодня играем в секс-вайф». Когда она ушла в спальню, прикрыв за собой дверь, я спросил его: «Что значит играем в секс-вайф?» «Ну, муж отдает свою жену попользоваться другому мужику. Это и есть секс-вайф. Ты что, порнушку не смотрел?» Усмехнулся он. «Это я знаю. Я спрашиваю, что значит играем?» «А, на это не обращай внимания. Для нее это называется так. Ты не волнуйся. Снимай куртку, проходи в зал». Я повесил куртку на вешалку в прихожей и прошел в зал. Валерина квартира имела вид жуткий и заброшенный, так, будто застряла во времени где-то в начале 90-х, и с тех пор никто никогда не делал в ней уборку. Обои, когда-то светло-зеленые, почернели и покрылись пятнами сырости, точно лишаем, а частью отошли от стен и топорщились рваными лоскутами, как отмершая кожа. Углы обросли жирной паутиной. На полу и старом шкафу стенки, произведенном мебельной фабрикой «Заря» в эпоху развитого социализма, с хрустальной посудой за стеклом, мхом клубилась пыль. Промеж этой незыблемой пыли, той, что на полу, просматривались протоптанные тропинки к телевизору, тоже допотопному, огромному ящику под названием «Весна», письменному столу с компьютером и дивану, разложенному на две половинки раз и навсегда. «Извини, у нас беспорядок, времени нет», — бросил Валера таким тоном, словно у него на коврах валялись носки, и ему хотя бы ради приличия полагалось немного за них постыдиться. «По правде говоря, это место меня как-то совсем не вдохновляет», — сказал я. «Да? А что так? Грязно. Я не люблю грязь. Я не люблю грязь в душе, а на это мне плевать». И все же мои слова его встревожили, и он, подумав, предложил: «Может, тогда в маминой комнате? Там чисто. Мама умерла 2 года назад. Мы туда почти не заходим, только по крайней необходимости. Я думаю, сейчас именно такой момент». Маминой комнатой оказалась спальня, в которую отправилась переодеваться Валерина жена. Но там никого уже не было. В ванной шумела вода. По-видимому, Аня принимала душ. Спальня действительно выглядела чистой, но в ней отсутствовал главный элемент – кровать и вообще всякая мебель, просто пустая комната. Только древний полуразвалившийся шифоньер и табуретка. На ней покоился небольшой красный чемодан с надписью «Happiness». На полу лежал ковер, что интересно, тоже чистый, красивый и мягкий. Когда мама умерла, я продал почти все, что здесь было. Все, что смог продать. Потерять самого близкого человека очень тяжело, а вещи только лишний раз напоминали бы, поведал Валера скорбным голосом и шмыгнул носом. «Как без кровати-то? Не на полу же?» – расстроился я. Меня мало волновали его сентиментальности по поводу матери. Честно. «На полу, конечно. Где же еще, раз тебе в зале не понравилось? Давай пока так, а там посмотрим, окей? Сейчас Аня все сделает». Аня вышла из душа и все сделала. Постелила покрывало на ковер и накрыла поляну. Мы уселись на пол, я во главе стола, Аня напротив меня, Валера на уголке рядом с ней. Он налил всем водки и, взяв стакан, сказал: «Ну, как говорится, прощай, разум, встретимся завтра». Собственно, на этом разум с нами благополучно и распрощался. Мы пили водку, запивали ее пивом и закусывали колбасой. По ходу Валера болтал без умолку, опять жаловался на жизнь, ностальгировал, вспоминал маму. Аня немного повеселела, ожила, но была немногословной. «Да, нет, не знаю». Временами бросала на меня острые, изучающие взгляды. А я от нечего делать разглядывал плакаты-календари на стенах. Все прошлых лет. За 93-й год, за 97-й, 2001-й, 3-й, 7-й, 9-й, 10-й, самый поздний за 2013-й, все церковные, с храмами, Богородицей и святыми. Разглядывал Аню. Она сидела, поджав под себя ноги, в свободной, видимо, Валериной майке белого цвета на голое тело, так что соски торчали, как совесть на исповеди. И мне чертовски нравилась эта девушка. Валера внезапно замолчал, будто что-то вспомнил. Посмотрел на меня, затем на Аню, и лицо его сделалось красным и влажным. «Кисуль, ты в трусиках?» — спросил он ее. «Сними». Она встала, быстро сняла трусы и снова села, как прежде, ноги под себя. Я мельком увидел темный пушок, там, где у нее то, что мне было нужно, и отчего-то, устыдившись этого, отвел глаза в сторону. Бездумно поискав ими другую цель, нашел календарь 1993 года с иконой Богородицы. Богородица посмотрела на меня, как мне показалось, слишком осуждающе, и я сосредоточился на пиве. Странно, но вся эта ерунда развеселила меня. Я еле сдерживался от смеха. «Валер, а что ты делал в 93-м году?» Он меня не сразу понял, нахмурился настороженно. «Как что? В школе учился? Чудной какой-то вопрос. Уроки не в этой комнате учил случаем?» «Может, и в этой, не помню. Я не люблю то время вспоминать. Мне не нравилась школа. Да и кому какая разница, где я уроки учил? Почему ты спрашиваешь?» «Школа не нравилась, потому что учился плохо?» «Нет, учился я хорошо. Только там уроды одни были». «В школе? Одноклассники, что ли, чмырили?» Тут до него дошло, что я над ним подшучиваю, и он заулыбался. «Да ну тебя, это неинтересно никому. А вот это тебе будет по-настоящему интересно. Солнышко мое, иди-ка сюда. Знаешь, что мы сейчас для этого хорошего человека сделаем?» Аня послушно передвинулась к нему. «Что, Валер? Покажем ему кое-что. Ляг на спину». Она легла, а Валера разнял ее ноги, открыв моему взору картину, которую нарисовал бабий бог, и за которую мужской бог дорого заплатил. «Вот видишь, Сеня», — сказал он, небрежно поглаживая эту самую картину и запихивая внутрь нее свои пухлые пальцы. «Твоя жена, небось, не стала бы так делать и для родного мужа, потому что эта вот дырка, видите ли, ее святая святых, а моя жена даже для чужого мужика себя не пожалела». «Я же говорил тебе, что не женат», — ответил я, в очередной раз простив ему Сеню. Мне было сложно на это все смотреть, и я отвернулся. Отвернулся на календарь 10-го года с церковью Покрова на Нерли. По мне так это самое исконно русское место на Руси, тихое и красивое. И ведь ничего особенного там нет, а дух замирает от красоты. Вспомнилась Дашка, девушка, которую я любил тогда, в 10-м, и теперь еще, наверное, не остыла совсем та любовь. Мы были там, на Нерли, у церкви Покрова, бродили вокруг этого здания, пришедшего в наше время из глубины веков, сидели на берегу этой тихой речки и вместе замирали от красоты. А через пару лет Дашка ушла от меня, поэтому я и не женился. Вскоре Валере надоело ковыряться у жены в ее святая святых, и он позволил ей подняться. Ноги же поджать под себя не позволил. «Не надо так сидеть, солнце мое, сядь свободно, не стесняйся, тут все свои. Раздвинь, раздвинь ножки, вот так, правильно, молодец». я заметил, что в Ане произошла перемена. Она стала похожа на яблоко, лежащее под деревом в осеннем саду, вялое, с подгнившим бочком, и все равно полное сладости внутри себя. Хоть и такое жалкое с виду, и, да, грязное, одинокое, безропотное, смотрящее с мольбой. «На, ешь меня, ну же, подними и съешь, пока еще не слишком поздно. Иначе я сгнию под этим вот деревом, и мой труп занесут снега, а дереву будет все равно». Ему всегда все равно. Дерево — это Валера, конечно. А я бы поднял и съел. Еще я заметил у нее по-женски слезливую влагу, как капли на запотевшем окне, между ее ног. Капли медленно ползли и падали в темную лужицу на покрывале. Так, друзья мои, Валера хорошо запьянел. Его речь сбилась в звуки, наползающие друг на друга. А не устроит ли нам здесь блядство под названием МЖМ? Это чудесная, между прочим, вещь, а, Семен? Чего молчишь-то? Со своей женой это такого не попробуешь. Где уж там. Я не был таким пьяным, потому что после третьей рюмки больше не пил водку. Но то, что сказал этот сукин сын, до меня плохо доходило. Не понял. Чего ты хочешь-то? Вот дурачок. Ну как тебе объяснить? В два смычка, понял? Он повалился на спину, расстегнул ширинку и вытащил на свет Божий свой член. Член удивительно напоминал его самого. Все та же плоть, мясистая и слабая. «Ладно, хрен с тобой. Дело твое, Семен. Не хочешь, как хочешь». Его голос хрипел еле-еле, словно у раненого бойца, собиравшегося отдать концы. «Кисуля моя, давай уже, иди к папочке». Аня сняла майку и встала на четвереньки. К Валере передом, ко мне всеми прелестями бабьего зада. Взяла в руку Валерин член и через плечо взглянула на меня. Это был взгляд, похожий на яблоко, лежащее под деревом в осеннем саду. Тогда я все понял. И мне не надо было долго думать, что мне со всем этим делать. Разделся, пристроился к Ане сзади и съел это яблоко, такое вот грязное и вялое, с подгнившим бочком, но полное сладости внутри себя. Делая это, я смотрел на календарь седьмого года со святой Матроной, которая изображается слепой. Я смотрел на нее, потому что не хотел видеть, как Аня сосет мясистый и слабый член своего мужа, и мне очень помогала слепота святой Матроны. Никто ничего не видит, и хорошо. Было бы еще лучше, если бы Валера не постановал так, как иная баба не стонет в период менструальных болей. Меня долго грызла навязчивая мыслишка взять и заткнуть его, желательно с помощью удара ноги, сильно и больно. Но он заткнулся сам, заговорил, едва ворочая языком. «Вы похотливые свиньи. Хороший же вам праздничек устроил Валерий Олегович. Да, Семен? Как тебе моя жена? Ничего? А, шлюшка ты моя, глупая продажная сучка, нравится тебе? А ну-ка, иди сюда, дай гляну, что там сделал этот чужой мужик с моей кисулей». Аня отстранилась от меня, повернулась ко мне передом, к Валере задом, перекинула через него одну ногу и села ему на лицо. Валера запыхтел, захлюпал, прямо как свинья, уткнувшаяся мордой в корыто. «Вот она, моя кисуля, моя писюля, бедная моя, папочка не даст тебя в обиду». Папочка в его руке окреп на какое-то мгновение и излился скудными хилыми толчками спермы. Рука бессильно упала на пол. «Хочешь минет?» — чуть слышно спросила меня Аня. «Да», — ответил я. «Тогда иди ко мне». Поднявшись, я так же, как она, перешагнул одной ногой через Валеру, запустил пальцы в ее волосы на голове, отдал себя ее рту, ее губам, ее языку. Когда приблизился конец, задал короткий вопрос, не терпевший промедления. «В тебя?» «Нет, на него», — она кивком указала на мужа. «Ты чего? Зачем это?» — рассердился я, еле сдерживаясь. «Давай, он спит. Пожалуйста». «Разве он спит?» «Да, он храпит подо мной». Мне было противно, но я сделал, как она просила, потому что чувствовал, что ей это, черт знает, зачем нужно. Я вылил все на его оголившийся живот, густо и много, всего себя. «Спасибо, так ему и надо. Сволочь он. Я даже с удовольствием за это выпью. Выпьем?» Ее лицо полыхало точно огонь. Радость и ненависть, смешанные воедино. Адское пекло маленькой женской мести. «Давай», — согласился я. «Злишься на него?» «Злюсь. Это мягкое слово, слишком мягкое. Мне хочется убить его, но я боюсь. Мне хочется убить себя, и я опять боюсь. Но я это все равно когда-нибудь сделаю. Рассказать тебе?» «Расскажи». Аня совершенно преобразилась. Так, будто та немногословная и безотказная девушка, и эта, полыхающая огнем, яростной внутренней силой, два разных человека, две разные души, живущие в одном теле. Ты вот спрашивал его, что он делал в 93-м году. А знаешь, что я делала в 93-м? В 93-м я родилась. Да, странное совпадение. Тут много странных совпадений. Когда мне было 10, погиб мой папа. Он работал шахтером. Вскоре к нам пришел жить дядя Олег. Его звали Олег Валерьевич. Представляешь? И он был такой же урод, как Валера. Я ненавидела его всей душой. Ненавидела мать за то, что она привела в наш дом это дерьмо. Я дала себе слово, что никогда ни при каких жизненных обстоятельствах, даже самых тяжелых, я не свяжу мою жизнь с таким гадким человеком. Но на самом деле вышло даже хуже, чем у матери. «Почему так вышло?» «Потому что я дура», — сказала она и присосалась к бутылке пива, жадно и громко глотая. Я поискал среди пустых бутылок полную. Нашел. Открыл пробку зажигалкой. «За тебя». «Нет». «Не хочу я за себя пить. Выпьем за тебя». Мы чокнулись бутылками. Получилось очень громко. «Водки мне!» – проснулся Валера и, с трудом сев, посмотрел на нас мутными глазами. «Ну, натрахались? Все, лавочка закрыта. Семен, ты давай. Деньги на стол и до свидания». Аня налила водки и поднесла ему стакан. Он хлестко ударил ее по заднице. «Че голая ходишь, как, блядь, дешевая? Хочешь, я тебя так на улицу выпровожу пинком под жопу, или вон к нему пойдешь жить? Да, Семен? Позволит тебе твоя жена еще одну бабу?» «Ты, Валерий Олегович, не бузи», — перебил я его спокойно. «У нас уговор на ночь был. Время 4 ночи». Он выпил водки и притих. «Хорошо, подождем утра». Однако менее чем через 5 минут его опять стало морить в сон. Аня оделась и стояла возле него, облокотившись плечом на стену, в месте, где висел календарь 9-го года с Иисусом Христом и словами «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Я пил пиво. Все молчали. Наступила такая тишина, что было слышно, как на кухне капает вода в раковину. Валера медленно поднялся. Запихал свой печальный член с глаз долой, стянул с себя брюки и рубаху, покачиваясь, побрел в другую комнату. «Все, хватит», — проворчал он, уходя. «Семен, иди домой, жена ждет. Кисуля, закрой за ним и марш спать». Я допил пиво и начал одеваться. Аня тихо закрыла дверь спальни и подошла ко мне. «Не уходи. Я еще не рассказала тебе все. Хочешь, я расскажу?» Один человек сказал: «Я не берегу себя ни для кого, ни от кого. С мужиком, которому плохо и одиноко, выпью вина. С женщиной, которой плохо и одиноко, разделю ложе. Мне не жалко себя ни для чужой печали, ни для чужой радости. С плачущим поплачу, с веселящимся повеселюсь. Прожигаю жизнь, пусть и так, я не берегу себя, я горю и не закрываю себя от чужого горения». Когда-то я был этим человеком, я сказал эти слова, но с тех пор многое изменилось. Жизнь вообще горение, сгорание, моя же мусорный костерок, тот, что жгут в сентябре. В нем высохшая трава, опавшие листья, подгнившие на влажной земле, да всякий тлен, оставшийся после лета. Он то вспыхивает, то тухнет в порывах ветра. Я не хотел ничего слушать, я хотел уйти. но остался просто из-за жалости к этой милой, но непонятной девушке, похожей на яблоко, лежащее под деревом в осеннем саду. Оно обреченно будет лежать на земле, пока не сгниет, а потом его почерневший труп занесет снегом. Вот и все. Она снова сняла с себя майку и трусы. Голая прижалась ко мне и, расстегнув молнию джинсов, которые я уже успел надеть, вытащила наружу все мое мужское хозяйство, обмякшее и неприглядное. Сделав это ласково, но также буднично, как жена поправила бы мужу галстук перед его уходом на работу. Чего скрывать? Ласкающая женская рука на твоем члене и твоих яйцах всегда приятно, и я решил, что правильно поступил, оставшись здесь еще немного. «Это чтобы тебе было не скучно меня слушать», — пояснила Аня. «Ты только не подумай, что я тебе собираюсь жаловаться или что мне от тебя что-то надо. Я хочу рассказать тебе о себе и все». «Ладно, рассказывай», — пошутил я, намекая на то, что она стала делать своей рукой, и обнял ее. И она рассказала мне, что приехала сюда из городка с красивым названием «Счастье», который находится в Луганской области, когда началась война на Донбассе. Рассказала, что осталась совсем одна на всем белом свете в незнакомом городе, без ничего, без денег, без крыши над головой, с одним чемоданом в руке, тем самым, красным, с надписью «Happiness», лежавшим в этой комнате на табуретке. Рассказала, как зашла в православную церковь просить о помощи, и как встретила там Валеру, и о том, как Валера, спася ее тогда, затем безжалостно погубил. Это было 2 года назад. У Валеры только-только умерла мать, и он очень страдал. Мама была для него всем. Все, что он имел в жизни, было благодаря ей. Он нигде никогда не работал. Мама держала палатку, и он ни в чем не нуждался. Все брал просто так. А потом, когда мама не стала, просто не смог перестроиться, жить по-новому. Живет тем, что случайно перепадет, а если ничего не перепадает, то продает что-нибудь. За 2 года все ушло как в пропасть. В квартире уже ничего ценного не осталось. Раньше он не сильно пил, ходил в церковь, мама приучила, а теперь превратился в алкаша. Хотя мы с ним вдвоем во что-то жуткое превратились. Я слушал ее, глядя на календарь 13-го года с патриархом всея Руси Кириллом. Сначала я в этой комнате жила. Валера сказал, что ему от меня ничего не надо. Просто после смерти мамы ему трудно быть одному, что ему хорошо, когда в доме есть женщина. Есть кому готовить, стирать, убирать, все эти женские обязанности. Он же ничего не умеет. На грязь ему плевать. Я, говорит, не люблю, когда грязь в душе. А потом продал все вещи из этой комнаты. Деньги еще были у него, это он нарочно, чтобы я с ним на диване стала спать. Я сказала, что не могу так. А он предложил выйти за него замуж. Я решила, что это все серьезно, официально будет, но оказалось, что обман, как всегда. Мол, настоящему браку и любви никакие печати не требуются, и точка. Он боится за квартиру. Будь я законной женой, могла бы претендовать на нее, если что, а так всегда есть чем попрекать, угрожать, воздействовать и манипулировать. Не нравится? Убирайся на все 4 стороны. А куда я пойду? Мне некуда деваться. Мой член в ее руке набрал былую силу, и она умолкла на время. Привстала и, ловко перемахнув одной ногой, осторожно села на него. Потом неторопливо утопила его в своем теплом и влажном лоне. Жарко уперлась в грудь твердыми сосками. Заиграла тазом. Ко мне. От меня. А когда я обхватил руками ее ягодицы, продолжила. Так я стала Валериной женой, в кавычках, конечно, но все так, как он хочет. Пить так пить, трахаться так трахаться, грязь так грязь. Я даже эту, свою, я ее своей считаю, комнату редко убираю. Не вижу смысла нигде и ни в чем. Пусть и сдохну, все равно. Не жалко себя, так даже лучше будет. В яму попасть легко, хоть с самого неба упасть можно, а вот вылезти из нее трудно, надорвешься и смиришься с тем, что есть. Я смирилась. Ты спросил меня, почему так вышло? Ответ простой. Потому что я дура. Вот и все. Пока она говорила, у меня стремительно назревал, и вот, наконец, назрел короткий вопрос, тот самый, не терпевший промедления. «В тебя?» «Не надо, таблетки пью, а забеременеть все равно боюсь. Какой нам с Валерой ребенок?» Она слезла с меня и легла на спину, широко расставив ноги. «Давай на меня, как тогда на него? Пожалуйста!» Я вылил все на ее живот, густо и много, всего себя. А делая это, смотрел на картину, которую нарисовал бабий бог, и за которую мужской бог дорого заплатил. Сев, я нашел недопитую кем-то бутылку пива и залпом допил ее. «Тебе нравится, как я лежу?» — спросила Аня. «Нравится», — ответил я. «Если хочешь, засунь мне туда бутылку». «Зачем?» «Валере нравится засовывать мне туда бутылку». «Потому что у Валеры твоего не стоит». Вообще, если честно, он больной придурок, которому пора проломить башку. Проломи, я тебе только спасибо скажу, и мне заодно проломи. Тебе-то за что? Давно он тебя продает? Ты седьмой. Первый был какой-то фотограф, сфотографировал меня голую во всяких позах и дал Валере 1000 рублей. Валера взял, а потом орал на меня, что я шлюха и прочее. Он всегда так делает, приводит мужика, а на утро протрезвев, орет, ревнует, даже бьет иногда, но легко, потому что он слабый. После первого долго никого не приводил, а потом как-то пришел с одним лысым типом. Этот лысый дрочил, а я должна была смотреть. Денег не знаю, сколько он Валере за это дал, мне кажется, просто за водку заплатил и все». Третий был пьяный монах, тоже дрочил, но приказал мне раздеться. За 500 рублей. Четвертый заплатил 2000 за секс, но Валера потом вдруг передумал и выгнал его. После него опять долго никого не приводил. Пятый, такой солидный мужчина с бородой, сам чего-то испугался. Я разделась и легла там, на диване, а Валера ушел на кухню. Этот дядька зашел, посмотрел на меня, молча дал мне 2000, извинился и ушел. Валера спросил, дал ли он мне денег. Я сказала, что нет, соврала. А с шестым случайно получилось. Он пьянствовал просто с Валерой, там, в зале. Валера нажрался и стал ко мне приставать. Тому понравилось. Говорит, слабо при мне ее трахнуть, а я, мол, денег дам на пиво. Мы с Валерой занялись сексом при этом мужике, потом Валера побежал за пивом, а мужик полез ко мне. Я ушла и закрылась от него в ванной. Он мне просто не понравился, если честно. Так бы дала, наверное. Седьмой ты. А вообще первый, потому что до этого секс у меня был только с Валерой. Думаю, после сегодняшнего он опять долго никого не приведет. С календаря 2001 года на меня глядел какой-то старик, хмурый и злой, видимо, тоже из святых. Устало прислонившись спиной к стене, я с удовольствием ощутил ее легкую, приятную прохладу. Опьянение покидало меня, тягостно и неотвратимо нарождалось похмелье. А что значит «играем в секс-вайф»? Ну, вот это все так и называется у нас с Валерой. «И что, устраивает тебя такая жизнь?» Аня поднялась с пола, села, слегка сомкнула ноги. «А что я могу сделать? Я нелегал, и у меня нет денег. Из дома не выхожу теперь совсем. Боюсь, что менты где-нибудь остановят». «Сколько денег тебе нужно?» Она усмехнулась. «1000000. Куплю комнату в общаге или уеду к себе в счастье. Лучше в счастье. Это моя мечта. Там хорошо». И войны теперь нет. Зря я сюда приехала. А у тебя есть мечта? Я даже вздрогнул. Впервые за сегодня и вообще за долгое время кто-то спросил меня обо мне. Не о моей жизни, кем я работаю и как живу, а обо мне самом. Странное чувство, словно что-то похожее на поцелуй, яркое и теплое, коснулось моей души. Есть, вернее, была. Грустная история. Расскажи. «Ну, знаешь, когда-то несколько лет назад я занимался музыкой и считал себя музыкантом. Писал песни, пел в рок-группе. Мы все мечтали о собственной музыкальной студии. Потом группа развалилась. Все разошлись кто куда, каждый на свой путь-дорожку. Кто-то остался в музыке, другие на работу себя променяли, но играют еще для души. А я вообще завязал. Не сам. Просто как отрезало, и все. Беру в руки гитару, и плохо становится на сердце. Все перегорело, погасло, не могу. Песни не пишу. Даже для себя не играю. А гитару и продать жалко, и смотреть на нее нет сил. Так стоит, пылится. Если хочешь, могу дать послушать. У меня на телефоне есть пара моих песен. «Давай», — заинтересовалась она. «Только тихо, чтобы Валера не проснулся». Я включил ей сначала одну песню, потом вторую. Она слушала, а я любовался календарем 3-го года. Он единственный из всех, который мне здесь нравился. С храмом Спаса на Крови, потому что это Питер. А я всегда любил Питер. Это лучший город на земле. Когда второй трек тоже закончился, Аня посмотрела на меня так, будто бы я только что зашел в эту комнату. Я снова почувствовал, словно что-то похожее на поцелуй, яркое и теплое, коснулось моей души. «Жалко», — сказала она, — «это хорошие песни. Жалко, что они у тебя пропадают». Я тяжело вздохнул. «Мне самому жалко. В прошлом году даже повесил объявление на одном музыкальном сайте. Написал «Предложение для исполнителей или групп, которые нуждаются в материале». Проще говоря, ищут песни для исполнения. Я с радостью бесплатно предоставляю права на свои песни. Моя цель не деньги. Я хочу, чтобы эти песни снова обрели жизнь. Как-то так. Но никто не откликнулся. А моя мечта... Мечта была и осталась та же. Я хочу открыть музыкальную студию. Теперь уже не для себя, а для других. Однако это не сбыточная мечта. Она стоит 1,3-1,4 миллиона. Так что... «Слушай», — воскликнула Аня, — «моя бабушка сказала мне как-то такую штуку. Если бросить в Северный Донец, это река у нас в счастье, хотя бы какую-нибудь монетку и попросить сколько-нибудь денег, то деньги сами собой придут. Столько, сколько попросил. Я однажды бросила копейку и от души просто попросила сколько-нибудь денег. И в тот же день 10 гривен на дороге нашла. Сделай так. Брось в реку монету и попроси». «Да ладно, ерунда. Ну попробуй, вдруг получится». «Что же ты себе миллион не набросаешь? Или это только там у вас, в счастье, на Северном Донце действует?» «Не знаю. Мне кажется, что везде действует». Я замолчал. «Что тут скажешь? Бедная дурочка, ребенок. И как же тебя угораздило вляпаться в такое недетское говно? Жалко тебе мои песни? А вот тебя никто не пожалеет. Может быть, за всю твою горькую, жуткую и вряд ли долгую жизнь. Знаешь ли ты об этом?» Ее голова поникла. Взгляд остановился у меня между ног. «Мне тоже нравится на тебя смотреть, когда ты сидишь вот так, с голым членом. Мне нравится твой член», — без смущения призналась она. «Я уже и забыла, что на свете есть обычные нормальные парни. Давай будем просто смотреть друг на друга. Ты на меня, а я на тебя. Это так здорово. Тебе стыдно? Мне вот совершенно не стыдно. Даже радостно от того, что ты меня разглядываешь. Не отворачивайся, смотри. Мне хорошо от этого». «Что я могу для тебя сделать?» — спросил я. Я готов был ей отдать те 3000 с мелочью, оставшиеся у меня в кошельке, который должен был ее мужу. А она сказала бы ему, что я ушел, не заплатив. «Ничего не надо», — ответила Аня и добавила. «Просто еще раз трахни меня и уходи. А деньги?» «Деньги я Валерию не отдал. Скажу, что ты ушел, не заплатив. Мне отдашь, он все равно у меня отберет. Утром такой скандал будет, что...» Она вдруг затихла, точно забыла, что хотела сказать. Посмотрела мне в глаза и заплакала. И плакала долго, беззвучно, задавленно. Я не трогал ее. Я знал, что это слезы не печали, а радости. Маленькой, но все же радости. Так плачет побитая жизнью женщина, когда ее муж, спьяну или как, спустя много-много лет, спустя много ссор, взаимных оскорблений и обид, спустя много нелюбви с обеих сторон, несмотря ни на что, снова, как в первый раз, говорит ей «люблю тебя». Думаю, эта несчастная девушка Аня из городка Счастье просто в тот момент осознала, что кто-то ее пожалел и даже готов был что-то для нее сделать, проявить к ней любовь, обычную человеческую любовь. Жалость – это ведь тоже вид любви, потому что ее тоже не купишь. На календаре 97-го года еще одном с Богородицей мне никак не удавалось прочитать надпись церковнославянским шрифтом. Абракадабра и все. И тут до меня дошло. Я понял, что там написано. Нечаянная радость. И я тоже обрадовался, сам не зная отчего. За окном рассветало, но город еще спал. Ни машин, ни людей, ни единой души. Таинственная утренняя тишина. Аня и я сидели, глядя друг на друга. Так, как она хотела. Я на нее, она на меня. Без стыда. И молчали. Внезапно за дверью, где-то в коридоре, что-то громыхнулось. Послышался истошный пьяный рев Валеры. «Анька, ты где, шалава гребаная? Деньги забрала у козла этого!» Аня испуганно вскочила и в попыхах напялила на себя майку. Дверь открылась, и в темном проеме возник сам Валера. Увидев меня, он заорал. «Ты еще здесь, козел ослорогий? Мало, что ли, тебе все, урод?» Я сказал, деньги на стол и пошел вон из моего дома. Рот закрой, тихо, но зло, сквозь зубы бросил я ему, одеваясь. Еще неизвестно, у кого из нас тут рога. Черт паршивый. Чего? Чего слышал? Я подошел и врезал ему в морду. Он отлетел обратно в коридор, упал на жопу. Трудно было удержаться и не добавить еще разок ногой куда-нибудь в область рогов. Я давно этого хотел и добавил. Сильно и больно. От удара он обмяк и повалился на спину, со стоном закатив глаза. А потом, как-то совсем безжизненно, затих. Все было с ним нормально. Просто зассал вставать. Я вытащил из куртки свой кошелек и высыпал ему на голое пузо 3500-ками и сотнями и мелочь 10-рублевыми монетами. Обернулся, встретился глазами с Аней. Хотел еще раз напоследок запомнить в ней то яблоко, вялое и грязное, с подгнившим бочком, лежавшее под деревом в осеннем саду, какое я из жалости поднял и съел. Но не увидел его, в ней его не было. Теперь она была похожа на огонь в камине, в котором весело и уютно трещали дрова. Смотри на него, и тебе приятно, душа радуется, а если и грустит, то тоже как-то хорошо». И я ушел, запомнив ее именно такой. На автобусной остановке в сердцах обругал себя за мелочь. Чего вот дурак на проезд себе ничего не оставил? В надежде на чудо порыскал в карманах. Нашел 4 рубля. 4 маленькие и грустные монетки. Что ж, иди пешком, ослорогий козел. Валера в чем-то был прав, за что, впрочем, и получил по рогам. На улице я быстро протрезвел. Как всегда после попойки, во мне пробудились 2 страшно тяжелых беса – похмелье и чувство вины и стыда. Они всегда приходят вдвоем и всякий раз норовят меня раздавить, стереть в порошок, а потом из того живучего порошка создать мое новое, хорошее «я», не пьющее больше никогда. Однако на этот раз они меня почти не мучили. Просто топтались в сторонке и вроде как пытались напугать, но я не обращал на них внимания. Мое внимание замкнулось само на себя, и с каждым новым шагом, сделанным мною на мокром асфальте по дороге к дому, опускалось вглубь, все глубже и глубже. Там, в глубине меня, жило что-то ясное и теплое, как солнце на рассвете, и хотя вокруг не было никакого тепла и солнечного света, только пасмурность, зябкость и серость. Я везде видел отблеск этого солнца, везде, куда ни посмотрю. И все оживало вместе с ним. Я смотрел и удивлялся тому, как же все красиво и ласково ко мне, словно никогда прежде не видел ничего, не слышал и не чувствовал в своей жизни. Какое-то время я шел по набережной и в медленных, холодных водах реки тоже видел сияние моего солнца, красивое и ласковое ко мне. На мосту я остановился и бросил в реку те 4 рубля, монетку за монеткой, и сказал мысленно: «Возьми эти 4 рубля и дай взамен 4 миллиона. Просто так. Чего тебе стоит? В тебе все едино. И моя никчемная жертва, и твоя великая щедрость». Придя домой, я лег спать и проспал весь день как убитый. Встал, когда уже стемнело. Взял телефон, чтобы узнать время. В телефоне было 3 пропущенных с незнакомого номера. Это меня насторожило. С чего бы кому-то звонить так настойчиво? В голову почему-то сразу полезли нехорошие мыслишки относительно Валеры. Часа через 2, около 9 вечера, с этого незнакомого номера позвонили еще раз. Я невольно напрягся. «Да». «Здравствуйте, Семен?» — послышался басовитый мужской голос. «Да, я слушаю». «Меня зовут Арсений Зептман. Я скаут продюсерской компании Henry Korn Music. Нашу компанию заинтересовало ваше предложение на сайте music.com. Мы хотим получить права на коммерческое использование ваших музыкальных произведений. Мы готовы рассмотреть ваши условия и в случае позитивного исхода переговоров подпишем контракт. Вы сможете в ближайшее время приехать в наш офис в Санкт-Петербург?» Я ошарашенный чуть не присел мимо стула. «Могу. Когда и где?» «Набережная реки Мойки, дом 1. Это неподалеку от храма Спас на Крови. Знаете? Можете завтра во второй половине дня, ну, скажем, часа в 3 или 4. «Хорошо, я приеду. Но лучше в 4. До Питера далековато из моего города добираться. К 3 могу не успеть». «Договорились. Завтра в 4 буду вас ждать. До свидания». Этой же ночью я сел в поезд и поехал в мой любимый Питер. В 4 был в офисе Henry Korn Music и подписал контракт, по которому мне причиталось $65 000. В пересчете на рубли это 4 миллиона с копейками. Я не задавал никаких вопросов, не ставил никаких условий, взял ручку, подписал и все. Потом только поинтересовался у вызвавшегося меня проводить Зептмана, как оказалось, щуплого паренька южной внешности. «Неужто мои песни столько стоят?» Он хитро улыбнулся. «Скоро увидим, сколько они стоят на самом деле, но босс знает, что делает. У него поразительное чутье на эти вещи. Все, кто с ним работал, добивались успеха. Достаточно взглянуть на список его клиентов. Я думаю, в какой-то момент вы можете пожалеть о том, что продешевили. Пока группа, которая будет исполнять ваши песни, никому не известна. Но это временно. В будущем их и вас, как автора, ждет большой успех. Даже не сомневайтесь». Да я вовсе и не собирался сомневаться. Я был рад до бирюзовых, как сентябрьское небо в Питере соплей, что кто-то будет играть мои песни, и за них еще столько деньжищ привалило. Видимо, такая радость и называется нечаянной. Все осознал я лишь на следующий день, в понедельник, когда сидел на работе квелый, потому что не выспался в дороге и клевал носом. Вот удивительно, чудо всегда представляется торжественным, чем-то очень невообразимым, а оно вон какое, тихое, скромное и будничное, такое, что сразу и не заметишь его, сочтешь за само собой разумеющееся. Так и со мной. Я выдумывал какие-то доводы, объясняющие фарт судьбы, раньше редко удостаивавшей меня и улыбкой, а ныне поцеловавший в засос, гордился собой и вдруг понял: 4 рубля, брошенные в реку, как учила Аню ее бабушка, каким-то необъяснимым образом принесли мне 4 миллиона. Все вот так просто. Чудо! После работы я не поехал домой, а направился в центр. Отыскал Валерин дом, вспомнил подъезд, поднялся на 4-й этаж, позвонил в квартиру. Дверь открыла Аня. Под левым глазом у нее бледнел замазанный белилами синяк. Видно, Валера отыгрался за свои поломанные рога. «Привет», — сказала она. «Валера дома?» — спросил я. «Ушел. Собирайся. Поехали ко мне». «Зачем?» Я с радостью выпалил все, что было на душе. «Поживешь у меня, пока не перечислятся деньги. Ты была права, бабушкин метод действует. Я бросил 4 рубля в реку и загадал 4 миллиона, а вчера подписал контракт с музыкальной компанией. Мои песни будет играть какая-то группа. Миллион твой. Можешь ехать в свое счастье, если хочешь». «Шутишь?» – недоверчиво ухмыльнулась она. «Нет, серьезно. Я дам тебе 1 000 000 рублей. Просто так». «Просто так? Просто так ничего не бывает в этой жизни. Спроси у Валеры, он подтвердит». «Аня!» – я нетерпеливо выдохнул. «Тогда такое предложение в дополнение к 1 000 000. Добро за добро. Ты вытащила из дерьма мою жизнь. Я хочу вытащить твою. Приглашаю тебя к себе насовсем. В качестве моей жены. Настоящей. С печатью». Ухмылка исчезла с ее лица, и в нем опять разгорелись проблески того красивого пламени, что я запомнил, когда уходил отсюда навсегда. Огня в камине, в котором весело и уютно трещат дрова. Смотри на него, и тебе приятно, душа радуется, а если грустит, то тоже как-то хорошо. «Зачем я тебе? Я дура, я шлюха, я вещь, я тебя недостойна». «Перестань, просто скажи, да или нет. Да, то поехали ко мне, а нет, что ж, прости за все и прощай». Она испугалась, что я уйду, взяла меня за руку. «А Валера?» «А что Валера? Мне Валера не нужен. И тебе Валера не нужен. Я забираю тебя из его жизни. Вот и все. Кто он тебе?» Через 10 минут она бежала, веселясь как ребенок, по лужам, навстречу нашей новой жизни, а я нес ее чемодан, тот самый, с надписью «Happiness». В лужах ласково искрился закат по-летнему яркого солнца. В конце сентября нечаянно наступило бабье лето. Ах, сентябрь! Из года в год ты рушил даже робкие мысли о моей мечте, а потом сам же и исполнил ее. Из-за тебя я ненавидел жизнь, и из-за тебя полюбил ее. Из-за тебя вновь полюбил воскресенье, потому что я и сам воскрес из мертвых. Спасибо тебе, сентябрь.